Глава 18. Договор заключен. Пора бы уже привыкнуть. Каждый раз, когда он хоть на шаг приближается к разгадке, случается какая-нибудь хрень, и все идет наперекосяк. Как специально. Напрашивалась мысль, что за этим стоит все еще гипотетический третий путешественник, но, вероятно, тогда было бы что-то серьезнее, чем кучка боевых троллей. Если подумать, перемены в его восприятии просто пугают. С каких пор боевые тролли и смертельная угроза стали досадной помехой? «Только не снова!» – телепатически пожаловалась Матриарх. «Как эти существа нас находят? Я накрывала всю сеть защиты от прорицания». «Значит, Матриарх не впервые сталкивается с троллями». Зориан сделал пометку на будущее – обдумать в более спокойной обстановке. Обменявшись с Кэлом взглядами, оба повернулись и побежали к выходу. Зориан поманил за собой Ране, Матриарх мысленно выразила согласие. «Они быстрей!» – заметила на бегу Матриарх. «Особенно по сравнению с нами. Не считая коротких рывков, Ране значительно медленнее людей». «Ничего страшного», — подумал в ответ Зориан, не сомневаясь, что паучиха услышит. «Мы с Кэлом подготовили пару сюрпризов на случай преследования. Они задержат троллей, и мы успеем добраться до поверхности». «А, страховка на случай неудачных переговоров?» — догадалась Матриарх. «Ты хорошо скрыл эти мысли. Задумая вероломное нападение, это застало бы меня врасплох». «С другой стороны, ты бы и без ловушек смог убежать от Рене, так что это было излишне. Хотя сейчас это нам пригодится». «Не так-то просто узнать скорость бега Рене из человеческих книг». Раздраженно подумал в ответ Зориан, притормаживая, чтобы пауки догнали его. Они были уже у первой ловушки, и ему не улыбалось запереть пауков в тупике с троллями. «Вы не можете угомонить этих тварей своей ментальной магией». Тролли вырвались из-за угла сплошным потоком зеленых тел, завывая как безумные, и с легкостью размахивая тяжеленными мечами и булавами. Зориан был уже готов, импульс маны в два покрытых символами кубика, и силовая пленка перекрыла коридор. Она не продержится долго под напором троллей, но она и не задумывалась несокрушимой. К сожалению, после нескольких столкновений те, кто управляют троллями, приучились защищать их мозг, сказала Матриарх. «Ничего непробиваемого. Но пока мы будем проламывать защиту, они несколько раз успеют размазать нас по полу». Сзади донесся оглушительный грохот. Зориан бросил взгляд через плечо и удовлетворенно улыбнулся. Тролли, похоже, не успели затормозить и на полной скорости врезались в силовой щит. В узком коридоре задние ряды не смогли вовремя среагировать и вдавили передних в барьер. А может, они просто не посчитали прозрачный барьер препятствием. Так или иначе, тролли барахтались за щитом огромной запутанной кучей. Едва ли они смогут быстро продолжить погоню. Теперь Зориан и остальные точно успеют к выходу, даже в компании с медлительными Ране. Он активировал и два следующих щита, просто для гарантии, а вот кубики с формулами взрывных заклятий просто подобрал и унес с собой. Сказать по правде, это было средство последнего шанса, и он даже не был уверен, что активировав их, не подорвал бы себя вместе с врагами. К тому же рассчитанные на куда более уязвимые цели, они вряд ли сильно повредили бы троллям. Он беспокоился, как они проведут трех здоровенных пауков мимо охраны на выходе из подземелья. Как выяснилось, зря беспокоился. Судя по всему, Аранео способна редактировать мысли людей в реальном времени, просто стирая себя из их восприятия. Зориан был вынужден признать, он никак не ожидал, что ментальная магия Аранео настолько изощрённа. Видимо, он все еще недооценивает пауков. Но в любом случае, они, наконец, были в безопасности, вне подземелья. Ха. Он даже не ожидал, что все закончится так благополучно. Спасаясь от стаи троллей, он был морально готов к досрочному рестарту, но, видимо, иногда даже хорошим парням улыбается удача. Впрочем, при всем его непривычном везении, они все еще не закончили переговоры с Аране, так что все пятеро направились в глухой уголок ближайшего парка. «Здесь уже можно безопасно говорить», — сказала Матриарх своим иллюзорным голосом. «Я не чувствую присутствия чужих разумов. Даже чертовых мозговых крыс нет». «Кого нет?» — не понял Зориан. «Еще один вид психиков, недавно появившийся в городе», — проворчала Матриарх. «Выглядят как обычные крысы, только со снятой макушкой черепа и открытыми мозгами». «О!» — припомнил Зориан. «А ведь я встречал что-то подобное еще до временной петли. Но в последующих циклах я больше не посещал те места». «Возможно, и к лучшему», — заметила Матриарх. «Похоже, они работают на захватчиков. Они появились недавно, а когда мы попытались истребить их, на нас стали нападать тролли». «Получается, эти крысы разумны?» — спросил Кэл. «Вы имеете в виду, они что-то вроде шпионов?» «Они психики, как и мы», — ответила матриарх. «Их мозги соединены телепатически, образуя коллективный разум. По отдельности они немногим умнее обычной крысы, но чем больше их соберется, тем они умнее. И тем сильнее их ментальные способности. Они достаточно малы, чтобы пробраться почти куда угодно, и смерть отдельной крысы не наносит стае большого ущерба. Каждый из них — проводник всей силы и разума стаи. Почти идеальные шпионы, даже лучше нас, Ране. Мы пытались выдавить их с нашей территории, но не смогли, так как за ними стояли захватчики». «Вот срань», — сообразил Зориан. «Тогда неудивительно, что захватчики так хорошо информированы. Они могут просто красть информацию из людских разумов, и никто не заметит. Им просто нужно найти достаточно осведомленного человека с незащищенным разумом, и все системы безопасности теряют смысл». «Да», — подтвердила матриарх. «Ране могут действовать подобным образом, но далеко не так эффективно. Мы слишком большие, чтобы незаметно проникать в здание, и не можем так же легко жертвовать сородичами. Крысы проникают во многие недоступные нам места, особенно те, что защищены магией. Обереги, что пропустят парочку крыс, наверняка сработают на гигантского паука». Внезапная мысль заставила Зорина нахмуриться. «Если эти мозговые крысы снуют по всему городу и работают на захватчиков, то тогда те точно знают о временной петле». Сам Зориан старался помалкивать об этом, но Зак — другое дело. Если он не преувеличивал, то он рассказывал про путешествия во времени направо и налево, и порой с доказательствами. Тогда кто бы ни контролировал мозговых крыс, он знал, что Зак — путешественник во времени, и ничего не предпринимал. Почему? Не верил донесениям? Как-то не похож на захватчиков, учитывающих каждую мелочь. «Интересная мысль», — вернула его к реальности матриарх. «Я начинаю понимать, почему ты не хочешь открыто сотрудничать с Заком. Но мы отвлекаемся от темы. Ты слышал мое предложение, Зориан? Я была очень щедра на информацию, но, боюсь, так продолжаться не может. Мне нужен прямой ответ. Согласен ли ты хранить для меня пакет воспоминаний?» Зориан вздохнул. Такой сложный вопрос. Он хотел... Нет, он нуждался в том, что предлагала матриарх, и в то же время он не доверял ей. По возможности навредить ментальная магия лишь чуть-чуть уступала некромантии, и то только потому, что против менталистов были разработаны защитные чары, а против мастеров душ нет. «Вы многого просите», — пожаловался Зориан. «Я многое предлагаю», — возразил матриарх. «К тому же я рискую не меньше тебя. Нет никаких гарантий, что ты каждый цикл будешь находить меня и передавать сохраненные воспоминания. Что мешает тебе следовать уговору несколько циклов, научиться всему, что хотел, а потом просто забыть про меня? Ничего. Я делаю шаг навстречу, доверяюсь тебе. Разве не вправе ждать того же?» Повисло молчание. Зориан переваривал сказанное. В ее словах была доля правды, хоть он и не считал, что ее риск соразмерен его. Он рискует своим рассудком. «А чёрт, кто не рискует?» «Хорошо», — сказал он. «Я согласен». «Ты куда смелее меня?» — заметил Кайл по дороге домой. Вместо ответа Зориан рассеянно потер лоб. Сказать по правде, когда Ранея закончила, он не почувствовал никакой разницы. Кайл подозревал, что матриарх могла внедрить в пакет памяти управляющие функции, но... «На самом деле, мне кажется, что это далеко не так опасно», — наконец сказал Зориан. «А? Да, прежде чем идти к матриарху, я изучил возможности магии разума, как классическую школу магии, так и способности известных магических существ-телепатов. Я даже расспросил Ильзу и нашего преподавателя боевой магии, даже не знаю, что они про меня представляли из-за этих расспросов. Ну да ладно. Так вот, все сходятся на том, что даже мастер ментального искусства не может просто взять и незаметно переписать чужой разум. Это требует долгого времени, и жертву нужно лишить сознания, иначе она будет отчаянно сопротивляться, физически и ментально. Если бы матриарх попыталась сделать что-то действительно плохое, мы бы сразу это поняли. Не уверен, что в этом случае я смог бы тебе чем-то помочь», — заметил Кэйл. «Мои боевые навыки весьма скромны, и едва ли помогли бы против трех гигантских пауков на расстоянии прыжка. Ничего страшного». Зориан достал из кармана один из нерастраченных взрывных кубиков. «Мне было достаточно послать короткий импульс маны, и меня разорвало бы на куски вместе с матриархом. Сомневаюсь, что она успела бы обезвредить меня до подрыва». «Самоубийство?» Кэйл недоверчиво покачал головой. «Тогда я повторю. Ты куда смелее меня. Как мне однажды сказал Зак, временная петля меняет твое отношение к смерти». Зориан вернул кубик в карман, Если подумать, его самопальное защитное решение весьма напоминает ту защиту, что спасла Зака от заклятия Лича. Пожалуй, ему стоит постоянно иметь при себе что-нибудь подобное, просто на всякий случай. Но, конечно, что-нибудь поменьше и не такое заметное, как два больших каменных куба. «Всё ещё остаётся возможность, что она использовала на тебе менее заметное воздействие», — помолчав, заметил Кайл. «Я знаю», — ответил Зориан. «Но ты слышал, что она сказала? Пакет продержится как минимум год. Я собираюсь избегать РНФ в ближайшие несколько циклов. За это время я найду способ проверить свой разум. Даже если не удастся самому овладеть ментальными техниками на нужном уровне, всегда можно найти специалиста». «А, хорошая мысль», — кивнул Кайл. «Хотя это означает, что ты дольше не получишь ответов Матриарха. Она сказала, что ничего не скажет, пока ты не передашь ей эти воспоминания в следующем цикле». «Допустимая задержка», — пожал плечами Зориан. «Не то чтобы ему было нечем заняться. К тому же Зак заявил, что собирается провести ближайшие циклы в Сиории. Чёрт, даже в этом цикле ему ещё надо узнать, что Хаслуш может предпринять по поводу вторжения и что можно сделать, чтобы помочь детективу. Если, конечно, он вообще останется здесь на время фестиваля. Учитывая обстоятельства, он вовсе в этом не уверен». «Ну, так когда ты расскажешь мне, как ты собираешься войти во временную петлю?» «Позже», — проворчал Кайл. «Многие детали ещё требуют доработки. Чёртова паучиха не умеет ещё держать жвалы на замке». «Думаю, на самом деле она говорила без помощи жвал», — отметил Зориан. «Чистая звуковая иллюзия». «Вот как? Разве ментальный щит не должен был защитить от иллюзий? Я думал, он отсекает любые воздействия на разум, включая полезное». Кайл растерянно нахмурился. «Заклятие Матриарха не воздействовало на разум. Оно создавало настоящие звуковые волны», — пояснил Зориан. «Но тогда это звуковое заклятие, а не иллюзия, так?» «Любые заклятия, воздействующие на органы чувств, официально называются иллюзиями. Многие иллюзии сотканы из настоящего света и звука, но всё равно называются иллюзиями». «Это довольно неточно», — заметил Кайл. «Думаю, дело в том, что большинство структурированных заклятий школы иллюзий сочетает физический эффект с ментальным. Теоретически их можно разделить по типу воздействия, и многие пытались, но в итоге гильдия Эльдемара махнула рукой и оставила их одной группой заклятий». «На удивление, практично для гильдии», — проворчал Кайл. «Похоже, даже они иногда думают головой». Зориан промолчал. «Не нужно быть эмпатом, чтобы догадаться, что Морлок имеет зуб на гильдию магов». Сам Зориан считал, что гильдия неплохо справляется, но не настолько любил её, чтобы отстаивать её репутацию в споре. Остаток пути они прошли в молчании.